Ну, не такое, как чапаты. Образно говоря, харена — римские львы, а чапаты — христиане, и они страшно боятся харена. Но вы говорили, что мускеа — харена их боятся так же, как чапаты харена. Во всяком случае, они так утверждают. Спокойной ночи. «Пороги! Впереди пороги!» — закричал Рамон. В течение 2,5 часов судно двигалось со скоростью около 15 узлов по совершенно спокойной реке. Шел сильный дождь, и видимость была неважной. Наконец, сквозь пелену дождя показались неясные очертания порогов, и вода вдруг вокруг судна словно закипела, и совсем рядом оказались камни, округлые и острые, большие и маленькие. Казалось, их тут великое множество. Судно дало задний ход, чтобы выбрать более удобный курс по огромному бурлящему котлу, затем снова двинулось вперед. Келнер явно скромничал, утверждая, что имеет небольшой опыт преодоления порогов. На деле он проявил незаурядное мастерство судоводителя, управляя судном в столь сложных условиях. Ему пришлось все время лавировать, избегая острых камней, и сознательно выбирать более гладкие пороги, чтобы их не прорвать наполненные воздухом камеры и не превратить судно в обыкновенную лодку, которая могла легко набрать воды и затонуть. Чтобы пройти через пороги, капитану приходилось постоянно менять курс и скорость, и за доли секунды решать, куда двигаться дальше. Его задача затруднялась тем, что стеклоочистители не справлялись со своей задачей и не успевали очистить ветровое стекло от пены и брызг. «Расскажите мне о лодках, которые сумели пройти пороги Хоэна», — попросил Келнер, наклонившись к Гамильтону. «Боюсь, меня неверно информировали», — ответил Джон. Остальные участники экспедиции молчали. Им было не до разговоров. Все силы уходили на то, чтобы удержаться в своих креслах. Судно сильно кидало и раскачивало из стороны в сторону, словно вагончик на русских горках. «Посмотрите, Гамильтон, что там впереди?» Примерно в 50 ярдах река неожиданно обрывалась. Это могло означать только одно — путешественников поджидал водопад. «Что вы собираетесь делать?» — спросил у капитана Гамильтон. «А что тут сделаешь?» Увлекаемое течением судно стремительно неслось к обрыву. Единственное, чего мог добиться капитан, — это удержать его прямо по течению, не дать развернуться. Неожиданно судно рухнуло вниз с высоты около 10 футов. При падении корпус находился под углом примерно 45 градусов к поверхности воды. Удар о воду походил на взрыв. Не только нос, но и часть каюты скрылись под водой, но спустя несколько секунд судно медленно вынурнуло на поверхность. Теперь оно глубже сидело в воде, что объяснялось потерей части воздуха из воздушных камер. Из-за сильного крена и последовавшего удара о воду внутри каюты все перемешалось. Повсюду валялись снаряжение, личные вещи. Вдобавок ко всему, одно из окон разбилось, и внутрь хлынули сотни галлонов воды. Пассажиры изо всех сил старались обрести вертикальное положение. К счастью, их травмы ограничивались синяками, у некоторых еще и легким сотрясением мозга. Все кости остались целы. Прошло несколько минут, и воздушные камеры снова наполнились воздухом, вода вытекла через специальное отверстие, и постепенно все пришло в норму. Еще трижды в течение 10 минут судно подвергалось подобному испытанию, но ни разу не опускалось в воду так глубоко, как в первый раз. Последние 3 водопада оказались заметно меньше первого, вскоре удалось выйти на спокойную воду. Казалось, Испытания на этом должны были закончиться, но нет. Здесь экспедицию поджидала новая опасность. Лесистые берега с невысокими скалами постепенно сменили сплошные утесы, и, наконец, река оказалась закованной в узкий скалистый коридор. Она стала примерно на 2/3 уже, а скорость течения удвоилась. Очутившись в каноэ, Гамильтон и Келнер переглянулись. Через некоторое время крутые каменные стены немного раздвинулись, но конца им не было видно. Неожиданно впереди, примерно в четверти мили, группа скал, торчащих из воды, почти перегородила реку. «Проклятые карты!» — воскликнул Келнер. «Да уж,